Учеба на своих ошибках была важной частью выживания и поднятия эффективности. Если его родитель не знал о подобном, то это было очень плохо. Джей начал хлопать себя по карманам, пытаясь нащупать словарь распространенных народных выражений. На данный момент у парня было несколько словарей, и только один из них был самым обычным словарем. Гулливер иногда шутил, что Джею не нужны доспехи, пока он добросовестно таскает эту библиотеку на себе. Багги недоуменно моргнул, после чего тяжело вздохнул и потрепал Джея по голове. «Это психология, парень», — кратко пояснил капитан. «А», — осознал Джей, и перестал нащупывать словарь. «Психология» — это было страшное, жуткое слово. Оно означало, что речь идет не о понятных снайперу вещах, а о чем-то, творящемся в человеческой голове. Иначе говоря, это значило, что Джею в это лучше не лезть. Правда, парень был не из тех, кто легко сдается. Среди книг, заказанных сэру Есапу в качестве подарков, было несколько о психологии. Багги только хмыкнул и пожелал Джею удачи, это звучало немного зловеще. «В общем, мы плывем на этот остров, чтобы встретиться с твоим отцом. Точнее, встретиться с ним так, чтобы за нами потом не охотилось мировое правительство», — кратко пояснил Багги. «Но оно и так охотится за мной, сэр», — логично заключил парень. «Верно», — спокойно кивнул пират. «В данный момент агенты и сэр очень добросовестно охотятся за тобой в Вестблю. Правда, часть из них охотится за тобой в Нордблю, а самая храбрая преследует тебя аж в Новом мире. Учитывая, что ты как-то проник в Вано и вступил в команду Кайда, эти ребята воистину отчаянны», — криво усмехнулся Багги. Джей нахмурился, после чего уважительно посмотрел на довольного собой пирата. За эти месяцы парень уже понял, что Багги не так прост. И эти слова были очередным доказательством, а также подтверждали слова ее святейшества о важности информации. «И разумеется, малая часть из них ищет тебя здесь», — спокойно сказал мужчина. «Было бы подозрительно иметь столько ложных отчетов о других морях, полностью игнорирующих это. Поэтому сейчас эти ребята очень старательно ищут тебя на кораблях Дона Крига. Он недавно набрал людей, поэтому агентам есть где развернуться. Согласно их отчетам, в новом наборе появился подросток с синими глазами, длинным носом и хорошими навыками стрельбы», — хищно усмехнулся Багги. «А с этим человеком все будет в порядке?» — обеспокоенно спросил снайпер. «Это Джонни», — кратко пояснил Багги. Джей мгновенно расслабился. Джонни был юнгой, который обожал играть в «Привет, я здесь». «О, ты моргнул, меня уже нет». Это была популярная игра на борту пиратов Багги, и Джонни был в ней чемпионом. Также он лидировал в игре «Возник не за спиной» и «Пожелай доброго утра», и часто выигрывал приз зрительских симпатий за четко узнаваемую фигуру, мелькнувшую в толпе. А это было далеко не так просто, как исчезнуть. Да, Джонни был хорош. Агентов и сэр Вестблю ждали нелегкие времена. «Значит, никто не знает, что я на вашем корабле?» — с облегчением спросил парень. «А чем ты?» «Конечно знают», — отвлеченно ответил Багги, вглядываясь в полоску пляжа. «А?» — не понял Джей. «У агентов и сэр есть 5 докладов о том, что ты на борту пиратов Багги», — совершенно спокойно ответил капитан пиратов Багги. Очень интеллектуально ответил снайпер. «Этот синий, один из 3 великих информаторов, почему-то обожает шутить за счет бедного, заурядного клоуна Багги», — также спокойно ответил пират. «Чтобы крупного не произошло в мире, в штаб всегда приходит доклад, что пират Багги как-то в этом замешан. Недавно Багги уничтожил королевскую семью Брантона и один из штабов СР, а еще раньше он совершил переворот в Остмаке и прятал у себя 360 человек, эвакуированных с этого острова, да, прямо на корабле. Это не считая того, что он открыл казино в Алабасте, основал тайную организацию под названием Барак Воркс, женился на большой мамочке, одновременно свергнув Кайда и начав править Вано. Некоторые в штабе шутят, что по доносам на Багги можно отслеживать крупнейшие мировые события», — с легким налетом гордости заметил пират. «Точнее можно было, если бы часть докладов имела хоть какой-то смысл. Например, в штаб морского дозора вечно приходят странные, почти истеричные доносы о летающих слонах. Маджи тогда немного перепил, невидимых пиратах, атакующих корабли, разрезанных на 2 половинки зданиях. Кабаджи потом все починил, мужчине, жонглирующим телегами. Веселая была вечеринка. Мы так и не поняли, кто это был, и одном неприятном эпизоде с цветочным дождем, С налетом ностальгии поведал пират. О, многословно среагировал снайпер. Багги посмотрел на его ошалевшее лицо и усмехнулся. И этот Багги совершенно чистосердечно признается во всех названных фактах, сочувствующе покачал головой пират. Этот идиот на все готов, ради славы. Но, к большому сожалению дозора, он слишком смешон и жалок, чтобы люди поверили в его признание. То есть его даже обвинить в подобном нельзя. Засмеют, разочарованно подсокал языком мужчина, он даже признался, что является информатором по кличке Синий, представляешь себе, хотя всем очевидно, что он никак не может им быть. Во-первых, какой идиот признается в подобном, а во-вторых, у СР есть совершенно надежный и подтвержденный железными доказательствами доклад о том, что Синим является вице-адмирал дозора Гарп. Максимально мерзко ухмыльнулся Багги. Джей не знал, как на это ответить. Единственное, что он осознал совершенно точно, так это то, что этот Синий и ее святейшество Джокиста могли бы прекрасно поладить при встрече. У них было схожее чувство юмора. Но так как в подобное нельзя поверить даже с самого дикого бадуна, печально сказал Багги, то у дозора есть несколько вариантов, раскиданных по всему Истблю. И сейчас мы плывем к одному из них, очень довольно сказал пират. О, сказал парень, после чего понял, что ему нужно немного изменить темп беседы, а этот кто-то настоящий Синий, заинтригованно спросил Джей. Багги непонимающе на него посмотрел, после чего покосился на сидящую рядом Рокси. Женщина нахмурилась и покосилась на гребущего Гулливера. Гулливер отпустил весла, почесал голову, после чего как-то виновато развел руками. Багги мрачно на них посмотрел, а потом вернулся к заинтригованному Джею. «Это я, парень. Синий, это я», — кратко пояснил пират. А, к тому моменту, как Джей сошел на теплый песок пляжа, он твердо осознал две вещи. Первое, он обречен жить в тени людей, подобных Джокисте Верин, то есть немного сумасшедших и находящих удовольствие в жонглировании мозгами людей как мячиками, делая это чисто процесса ради. Вторая же вещь заключалась в том, что его отец и знакомые его отца были очень целеустремленными людьми, слишком, слишком целеустремленными. А потом Джей перестал думать о лишних вещах, так как узрел его. «Что это, сэр?» – удивленно спросил парень. «Как грубо», – сказал оно. «Это Гайман», – спокойно ответил Багги. «Гайман, это Джей». Круглая, зеленая волна волос качнулась, и деревянный ящик медленно посеменил к гостям. Снайпер завороженно следил за его интригующим приближением. Если присмотреться, то становилось очевидно, что это мужчина. Мужчина, сидящий на корточках в ящике и отрастивший себе потрясающую, в том смысле, что это потрясало увидевшего, зеленую шевелюру и черную монобровь. Вот только, у этого зрелища было до боли мало смысла. Впрочем, Джей, прошедший Гранд Лайн, восстановился за 5 секунд. Он даже не стал спрашивать, почему этот мужчина живет в ящике. На Гранд Лайн было только одно объяснение – «Так надо, Гайман живет здесь», — кратко пояснил Багги, «и иногда здоровается с агентами СР, которым пришли неоспоримые доказательства, что Синий — это он». Джей окинул Гаймана оценивающим взглядом и перевел глаза на Багги. Тот ответил ему невинным взглядом. Недавно Джей отыскал в одном из словарей фразу «родственные души». Капитан Багги и Джокиста Верин несомненно были такими душами. От этого бросала в дрожь и налетала ностальгия одновременно. «Здравствуй, Гайман», — ласково сказала Рокси, — «ну показывай, кто у вас приболел». Вышеназванный Гайман широко улыбнулся и галантно взял женщину за руку. Как оказалось, у него были необычайно длинные руки. Возможно, это был результат упорных тренировок. «Спасибо, доктор. Кроме вас никто не хочет подходить к моим зверюшкам», — посетовал человек-ящик. «А ведь они очень милые ребята. Понимаю, мой друг. Стоит живому существу заиметь цепочки нестабильно мутирующей ДНК, все сразу начинают их сторониться», — покачала головой Рокси. «Именно, активно закивал живой куст. Ну пойдемте». Медведь-скорпион съел одного из тех мерзких людей в белой форме, что часто шныряют в округе, а скорпио-паук иссушил другого. «Они теперь сильно мучаются несварением», — печально сказал ящик. «Ничего. Сейчас мы их подправим», — успокоила его Рокси и уверенно пошла вслед за семенящим ящиком. Джей и Багги проводили их молчаливыми взглядами. При этом, парню показалось, что в кустах мелькнуло что-то трехметровое, чешуйчатое и с очень длинной шеей. Наученный Гранд Лайном парень даже не усомнился, что видел истину. В отличие от многих других, его первой мыслью было никакого черта, у меня галлюцинации. а скорее интересно, насколько это съедобно. Гайман держит у себя пару десятков диндинов и иногда кормит своих животных агентами правительства в обмен на ветеринарную помощь зверям, кратко пояснил Багги. Конечно, я слежу, чтобы никто опасный к нему не лез. Поверь, только довольно заметные люди смогут пережить его милых зверюшек, хмыкнул Багги. Рокси говорит, что на этом острове изучали какой-то мутаген, из-за чего ДНК всех животных перемешалась между собой. И вот результат. Джей задумчиво покивал, а потом заметил, как человек-куст быстро семенит обратно. Забыл сказать, громко крикнул Гайман, они уже здесь, кучу вещей с собой притащили. О, ясно, значит, Исаб здесь, тяжело вздохнул Багги, после чего запнулся, в смысле они, как-то испуганно воскликнул пират, и тут же получил ответ, баракс, смутно донеслось издалека. Глаза Багги панически расширились, после чего он странно замер, поводил головой в разные стороны и четко повернулся в сторону крика, а потом его левый глаз дернулся. «Ну нет, ну нет, ну нет!» — сердито закричал клоун. «Я-то ожиеератеебея слышать!» Снова донеслось со стороны леса. На этот раз голос звучал ближе, и, очевидно, у оравшего был очень хороший слух. «Ты придурок, ты полный идиот, и я не понимаю, как земля выдерживает твое безответственное безумие!» — гневно заорал пират. «Как Бен это допустил? Он же твой гребаный голос здравого смысла». К тому моменту смутная рыжая точка показалась из-за деревьев. За ней гналось что-то, напоминающее помесь леопарда и очень грустного кабана. На леокабане виднелись синяки, он печально нес какие-то тюки с вещами, а на самой вершине его гордо восседал мужчина с ружьем и в красной бандане. «Что вы сделали с Ромарио?» – взволнованно воскликнул человек-куст. Ему были нанесены тупые удары в область черепа, левой почки и правого копыта. Решил ответить на его вопрос Джей, для более полной оценки, вашему животному необходимо подбежать ближе. Гайман отвлекся от страданий по Ромарио и непонимающе на него посмотрел. Парень взглянул на него в ответ и осознал, что снова что-то не так сделал. Джей привычно перевел взгляд на Багги, рядом с которым отчаянно ржал Гулливер. Судя по дергающемуся глазу и огненной злобе в глазах, Багги было не до его уточнений. «Ты чертов Йонка! Йонка не должен шляться хрен знает где без охраны, Шанкс!» – заорал пират. Рыжеволосый высокий мужчина, одетый в штаны с цветочным принтом и белую рубашку, почти прибежал, поэтому смог ответить. «Ты за меня волнуешься, Бакс?» – засиял мужчина. «Нет, придурок!» – убил его надежды пират. «Я волнуюсь за East Blue, в которой пошлют адмиралов, вице-адмиралов и, главное, чертового гарпа, как только они поймут, что ты здесь. Мне не нравится такой расклад, я не хочу жить на огненной пустоши», — крикнул Багги. Рыжеволосый пират замедлился, после чего широко улыбнулся и неловко почесал в затылке. «Ахахахахаха, извини, Бакс», — повинился Шанкс. У Багги дернулся правый глаз, после чего он медленно повернулся к Джею и аккуратно обхватил его плечи. «Парень, внимательно посмотри на этого идиота», — очень спокойно сказал Багги. Джей повернул голову и уставился на Шанкса. Тот просиял на него ослепительной улыбкой. «Если встретишь на своем жизненном пути кого-то похожего, то беги от него нахрен», — максимально серьезно сказал пират. «Эй», — возмутился рыжеволосый, — «а если подобный человек не будет ко мне агрессивен, сэр?» — решил уточнить Джей. «Тогда беги быстрее», — мрачно ответил Багги, — «а то закончишь как Бен Бикман». Это прозвучало как-то окончательно. Парень понятия не имел, кто этот загадочный Бен, но судя по лицу Багги, жилось этому бедняге несладко. «Кстати, Бакс, Бен передавал тебе привет и сообщил, что остальной мой корабль направился обратно в Новый мир. Они постараются создать впечатление, что я все еще на борту», — показал большой палец Шанкс. Багги мрачно на него покосился. Леокабан медленно приближался на заднем плане. «Мне больше интересно, почему он это вообще допустил», — мрачно сказал пират. «А я не спрашивал», — пожал плечами Шанкс. «Мы с Исапом связались с ним по диндину в поясе спокойствия. У него просто не было выбора», — жизнерадостно сказал рыжеволосый. В этот момент Джей очень четко осознал, что именно имел в виду капитан Багги. Сам мужчина, тем временем, очень тяжело вздохнул и оказался зажат в крепких объятиях не друга. «Ненавижу этого парня». Все произошло так быстро, что Джей просто не успел заметить движение. Но, судя по захвату руки Багги, тот заметить успел и чуть не увернулся. «Да ладно тебе, сколько лет мы не виделись», — заныл Шанкс. «Когда еще я выберусь в East Blue?» «Надеюсь, что никогда», — просипел сжатый Багги. «Идиот, Ты мне сейчас все кости переломаешь. Убери волю усиления. Я должен показать тебе мои чувства через крепкие объятия», — максимально серьезно сказал рыжеволосый. «И чем они крепче, тем больше чувства. Кстати, ты выдерживаешь напряжение, которое я использовал, чтобы потопить корабль дозора», — радостно поделился с другом пират, продолжая ломать ему позвоночник. «Это очень круто, Бакс. Просто убей меня», — прохрипел клоун. «У меня кончаются силы на укрепление. Я скрытый боец, идиот». Казалось, рыжеволосый принял это к сведению и отпустил. Багги немедленно отскочил назад, отсоединил от себя две руки и переместился за массивного Гулливера. Тот продолжал ржать. Джей был впечатлен его легкими. Он был впечатлен всей этой встречей, поэтому не мудрено, что он кое-что забыл. Внезапно донеслось сбоку, и Джей отскочил. За эти дни парень немного привык к незаметным пиратам Багги, и поэтому не достал пистолет. Это было бы неловко, но остров был ему незнаком, поэтому парень не смог устоять на месте. «Ой, я тебя напугал?» – обеспокоенно спросил высокий мужчина в бандане, хотя, конечно, напугал. «Ты же наверняка машинально отслеживаешь периметр», – поморщился неизвестный. Джей ошарашенно моргнул, после чего испуганно застыл. Он видел фотографии этого человека, это был его родитель. Парень вытянулся по струнке и начал панически размышлять, что ему делать, какую позу принять, что сказать, как дышать, как двигаться. Мужчина заметил его испуганные глаза и тоже застыл, будто боялся пошевелиться. Тишина затягивалась, периодически прерываемая руганью на заднем плане. Джей начал панически размышлять о начале диалога, глаза напротив затапливал какой-то глубинный ужас. Двое людей продолжали неподвижно стоять, пристально оценивая фигуру напротив. По виску Джея скатилась капля пота. «Мне было интересно, чем все это закончится», — внезапно донеслось слева, — «но прошло уже 5 минут, и вы продолжаете стоять. Это ужасает, знаете ли», — проворчал Багги, после чего сильно стукнул Джея по спине. Тот вздрогнул и отмер. До слуха парня донесся похожий звук, и его родитель закашлялся. «Ты что, не дышал? Ты начинаешь меня беспокоить, Есап», — посетовал Шанкс. «Твой пацан справлялся лучше». «Не, Джей тоже не дышал. Просто его учили надолго задерживать дыхание», — сдал снайпера с потрохами Багги. Парень понурил голову. Его щеки сильно запекло, а в животе заворочилось что-то тяжелое и мерзкое. «Это только начало, а он уже не справляется. Возможно, сэр Есап увидит его поближе и передумает. Он решит, что больше им не гордится». Это было страшно. Страх был слабостью, но парень ничего не мог с собой поделать. Легко справляться со страхом, когда тебе нечего терять. Как оказалось, обладать чем-то требовало своей цены. Джею было очень, очень страшно. «Привет, сынок», — осторожно донеслось сверху. «Можно мне подойти?» Снайпер резко поднял голову и увидел мужчину в бандане. Непроизвольно парень отступил на шаг. На лице родителя отразилась легкая грусть. Джей запаниковал и быстро приблизился. На самом деле, он приблизился так быстро, что не успел затормозить и врезался в человека с банданой. Внутренности Джея заледенели, инструкторы не любили непроизвольный контакт. Это было неуважением. Парень снова запаниковал и внезапно ощутил, как его обхватили сильные, загорелые руки, после чего очень крепко прижали его к теплой груди. Снайпер замер. Это было похоже на то, что недавно делал сэр Шанкс, но не так больно. Просто захват и удержание. Джей знал, что люди делали эти объятия, но не до конца разобрался, почему. Возможно, родитель был не против контакта, и, будто подтверждая его мысли, руки сжали его еще крепче. В груди высокого мужчины странно булькнуло, и на голову Джея капнуло что-то теплое. «Ты посмотри, какой высокий», — хрипло сказал Есап, — «почти догнал меня. Еще немного и перегонишь этого старика». «Извините, сэр», — тихо ответил парень. По опыту он знал, что извиниться никогда не помешает. «Это хорошо. Я думал иногда, в самые тяжелые ночи я размышлял, что ты уже никогда не вырастешь», — тихо ответил Есап. «Поэтому сейчас твой папа очень, очень счастлив». Щеки Джея снова запекло, и он потупился. Он не совсем понимал, что на это ответить. «Я рад, что вы рады, сэр», — аккуратно заметил парень. До него донесся хриплый смешок, а руки сжались крепче. Джей не знал, хороший это знак или плохой. Внезапно побитый лиакабан жалобно заревел, и до слуха Джея донесся голос. «Немедленно освободите Ромария от этого барахла, он вот-вот упадет», — сердито закричал многострадальный человек-куст. Сильные руки разжались, и Джей ощутил, что снова может дышать. Как ни странно, парень ощутил нелогичное разочарование. «Сейчас разгружу», — быстро ответил Есоп, после чего как-то оживился. «Это подарки для моего сына. Он очень умный и любознательный ребенок», — оживленно поделился с кустом мужчина, начиная выгружать тюки. Джей окинул их оценивающим взглядом. «Это было как-то объемно. Или это нормально? В дни рождения всегда дарит столько вещей?» Тут одна из стопок ящиков опасно накренилась, и парень перестал размышлять. Вместо этого Джей быстро побежал помогать родителю, позвав с собой отсмеявшегося Гулливера. Так, парочка самых сильных пиратов по эту сторону Гранд-Лейна, чтобы не думал один из них, осталось молча стоять на берегу. «Одной шлюпки здесь не хватит», — оценивающе заключил Багги. «Ага», — бодро согласился Шанкс, — «на третьем заезде за подарками мне пришлось строить плот», — оживленно поделился пират. Багги поморщился так болезненно, будто у него заныли все зубы. «Только не говори, что вы переплыли пояс спокойствия на плоте, доверху нагруженным различными вещами», — жалобно спросил пират. Шанкс ослепил его очередной улыбкой, и Багги все понял без слов. «Если ты еще раз улыбнешься этой, смотрите, какой простой и жизнерадостный парень улыбочкой, я выбью тебе зубы», — мрачно пообещал Багги. Улыбка рыжеволосого потеряла сияние и угасла, как солнце, скрытое за облаками. Благодаря этому стал виден немного усталый, но умиротворенный мужчина с неожиданно старыми глазами. «Извини, Багс, но это был слишком хороший шанс повидаться. Я не мог его упустить», — спокойно сказал капитан рыжеволосых пиратов. «К тому же, ты меня знаешь, для меня пояс спокойствия как курорт. Это было гораздо безопаснее, чем идти обычными путями», — серьезно сказал Шанкс. Багги сердито на него посмотрел. «Я беспокоюсь за тебя, идиот. Ты не бессмертный и не всесильный. Мне казалось, что я орал на тебя достаточно часто, чтобы эта мысль проникла в твой толстый череп», — мрачно сказал пират. Рыжеволосый невесело ухмыльнулся. «Какой смысл жить, если ты не можешь делать того, что хочешь, Багс? Придумать, как добыть желаемое без ненужного риска», — просто сказал Багги. Шанкс оценивающе на него посмотрел. «И не думай, моя сеть устроит тебе жизнь похлеще ада», — пригрозил пират. «К тому же, в новом мире мне крышка. Таким слабакам, как я, там не место», — Шанкс устало сказал Багги. Казалось, он говорил это снова и снова, из-за чего слова выходили почти автоматически. «Ты не слабак», — раздраженно ответил рыжеволосый. «То, что Рейли не заметил твою волю наблюдения и даже не думал тебя нормально тренировать, не делает тебя слабаком», — сердито сказал пират. Багги только устало отмахнулся. «Я не хочу, чтобы люди вспоминали, кто я», — тихо ответил пират. «Лучше быть шутом, чем юнгой Голди Роджера. Мне все еще снятся те годы, Шанкс, годы, после того, как голова капитана ударилась о землю, и весь мир решил стереть его наследие», — тихо сказал Багги. Шанкс поморщился. «Это в прошлом», — кратко сказал рыжеволосый. «Мы убили всех, кто пытался убить нас. Теперь никто не помнит об учениках Роджера, кроме Гарпа», — мрачно напомнил Багги, — «и маньяка Шипки». Рыжеволосый только отмахнулся. «Гарп не из тех, кто будет охотиться за детьми. По крайней мере, не по такой причине. А Шипки, мы сильнее. И даже если ты так не считаешь, у тебя потрясающая информационная сеть, Багс. Ты заметишь его, скажешь мне, и я снесу ему голову», — с мрачной уверенностью сказал Йонка. Багги хмыкнул, и пара друзей снова погрузилась в молчаливое созерцание разбора великой вещевой пирамиды. До их слуха доносился мирный шелест волн, солнце жизнерадостно светило над головой, а до слуха доносился хохот Гулливера. «Это был хороший день, Багс», — внезапно сказал Шанкс. «А ты когда-нибудь сожалел, что нашел меня?» «Чего?» — ошарашенно спросил Багги. Рыжеволосый мужчина как-то смутился и отвел взгляд. «Ну, ты часто жаловался, что я совсем не умею прятаться. Да эти охотники за наследием Роджера помнили меня лучше, чем тебя», — с сухим смешком заметил Шанкс. «Если бы ты не нашел меня, то мог бы спрятаться в том же Истблю, и никто бы тебя не нашел. Тебе было не обязательно помогать мне», — начал был рыжеволосый. «Заткнись», — тихо сказал Багги, и Шанкс замолчал. Двое людей продолжили молча стоять на солнечном пляже и думать о прошлом. Рыжеволосый думал о нервном, умном друге, который очень хорошо умел прятаться, но почему-то в один день решил этого не делать. Из-за этого у его друга прибавилось много новых шрамов и пара неизлечимых неврозов. Багги же думал о кошмарах. Он никогда не помнил, что именно ему снилось, но иногда в воспоминаниях всплывала пустая, Растерянная улыбка взрослого рыжеволосого мужчины, до этих кошмаров, Багги считал Шанкса чудовищем, достойным команды Голд Ди Роджера. Багги умел ощущать такие вещи, эту пугающую, подавляющую ауру силы, которой ему никогда не достичь. В один из очень долгих дней побега от всего и вся, Шанкс осознал, что Багги ощущает его при помощи воли наблюдения. Это открыло для парочки скрывающихся учеников новые горизонты. Багги считал, что Шанкса невозможно одолеть, и что лучше сосредоточиться на своем выживании, хотя, конечно, это ложь. Багги думал, что другие из команды Роджера позаботятся о своем любимчике. Он думал, что о талантливом, храбром Шанксе они позаботятся лучше, чем о хилом, трусливом Багги. А потом ему приснился очередной кошмар, и парень решил убедиться. И он убедился. О, как он убедился! Ему потребовалось всего пара недель поисков, чтобы наткнуться на своего окровавленного и потрепанного друга, сидевшего около тела очередного охотника за наследием. Шанкс был так удивлен. Этот придурок никогда не умел прятаться. Багги не мог оставить его одного, он никогда не хотел, чтобы его кошмары воплотились в реальность. Никогда. «Спасибо, Бакс», — тихо сказал Шанкс. «Я не понимаю, за что ты меня постоянно благодаришь», — раздраженно отозвался пират. Рыжеволосый только еле заметно улыбнулся и продолжил слушать шелест волн. Часть 22. Второе начало путешествия. Время на корабле пиратов Багги было теплым. Джей не знал, как это описать, но рядом с этими людьми снайпер ощущал, что может расслабиться и не рассчитывать каждый свой шаг. Спустя время, даже маленькая Мима перестала пытаться его убить. Теперь она просто пилила его тяжелым взглядом и мрачно уходила на другой конец комнаты. Пираты Багги были веселыми и жизнерадостными людьми, которые никогда не винили Джея за его странности и неловкое поведение. Капитан Багги всегда находился поблизости, чтобы дать совет. Гулливер часто соглашался поспарринговаться, нельзя, чтобы навыки снайпера заржавели, и садился рядом в столовой. Доктор Рокси была не против поговорить, она знала удивительно много вещей. Это странно сочеталось с ее совершенной уверенностью, что все люди на корабле были командой чудовищ. Даже Джей, Маджей и Кабаджи были готовы оторваться от своего обычного соперничества, эти двое спорили всегда. Они даже жили в одной каюте, чтобы продолжать спорить. Дружба была очень странной вещью, чтобы потренировать Джея и помочь в развитии его стиля боя. Все на корабле были такими сильными и такими добрыми по отношению к парню. Через некоторое время Джей пораженно осознал, что забыл обновить ловушки на своей двери и спокойно заснул в своей каюте. И в тот день, когда снайпер это осознал, то понял, что совершенно не хочет уходить, что был бы счастлив остаться с этими людьми и жить здесь до конца своих дней. И именно поэтому он сейчас стоял около рабочего стола Багги, заваленного огромным количеством бумаг, и пристально смотрел в пол. В каюте висела напряженная тишина. Джей тяжело сглотнул. Он не знал, что скажет Багги. Но скорее всего он не разрешит. Нет ни одного. «Хорошо», — внезапно сказал пират. Глаза Джея пораженно расширились, и он потрясенно поднял голову. «Сэр?» — непонимающе спросил парень. Усталый мужчина тяжело вздохнул и утомленно взъерошил свои синие волосы. «Я научил тебя всему, что мог», — наконец сказал пират. «К сожалению, чтобы овладеть волей, необходимо выйти за свои пределы. Это не то, что можно выучить на тренировках», — печально констатировал Багги. «Но все остальное, пусть это навыки изворотливой хилой крысы, но они помогут тебе выжить. И ты достаточно умен и благоразумен, чтобы их использовать», — с оттенком мрачной гордости заявил пират. «Ты ушел из СССР по какой-то причине, парень, и я не настолько жесток, чтобы запереть тебя здесь и разрушить стремления, ради которых ты совершил невозможное», — криво улыбнулся мужчина. Джей пораженно открыл рот, немного постоял, после чего очень осторожно закрыл рот. Наконец, парень достаточно собрался с силами, чтобы попытаться объяснить. «Я, здесь я счастлив, сэр», — наконец сказал Джей. «Я, когда я встаю с кровати утром, мне легко. Когда рядом со мной люди, я не боюсь их атаки и не пытаюсь просчитать тактику боя. Иногда я ощущаю, как мои губы улыбаются, а в животе возникает приятное, легкое чувство. Я, фотографии, которые я сделал здесь, самые красивые фотографии в моей коллекции. Когда я смотрю на них, то чувствую себя тепло». Говоря это, парень немного покраснел, и на его губах выступила легкая улыбка. «Здесь я понял, что мир, что он может быть прекрасен», — тихо признался Джей. В каюте повисла тишина. Она все длилась и длилась, а потом снайпер услышал, как рядом с ним кто-то громко сморкнулся. Джей непонимающе поднял голову и увидел лицо капитана Багги, залитое слезами. Снайпер непонимающе уставился на это странное зрелище и краем уха услышал волну всхлипов и сморканий по ту сторону двери капитанской каюты. Помимо всхлипов, до ушей Джея доносились невнятные возгласы по типу: «Почему он такой милый? Наш румяный пирожок. Это мой, всхлип мой пацан. Рррррр. Они нас подслушивают?» – мрачно спросил парень. Капитан Багги снова высморкался. «Ну конечно, ты ходишь мрачный как смерть уже неделю, а потом идешь в мою каюту. Конечно, они подслушивают», – прогундел расчувствовавшийся капитан пиратов, «и я им позволил, я ж не знал, что ты сделаешь такое. Это было слишком сильно, пацан», – хрипло сказал мужчина, и высморкался еще раз. Бровь Джея раздраженно дернулась. Что ж, и на солнце были пятна, вся команда пиратов Багги считала его очаровательным пирожком и иногда это причиняло ему почти физические страдания. В такие моменты маленькая кровожадная мима была глотком свежего воздуха. «И почему ты вообще об этом заговорил, если попросил покинуть наш корабль?» – непонимающе спросил просморкавшийся Багги. Джей окинул взглядом его слезящиеся глаза и снова уставился в пол. «Я должен выполнить свою миссию», – наконец сказал Джей, – «и поэтому я не могу остаться с вами. Чем дольше я остаюсь, тем больше не хочу уходить, поэтому я должен уйти сейчас. Мне очень жаль», – тихо сказал парень. До него донесся тихий вздох. Снайпер виновато поджал губы. Около года назад Джей признался в цели своей миссии и попросил капитана Багги найти кадетов СР-9. Было бы сложно показывать им красоту этого мира, пока они служили агентами. К сожалению, найти базу СР было бесконечно проще, чем ее агентов. По агентам почти не было бумаг, не было фотографий, даже имен. Именно поэтому Багги так долго не мог найти Джея. Даже у одного из трех великих информаторов были свои пределы. Поэтому Джей должен был попытаться сам. Он не мог просто сидеть и ничего не делать. Иначе в чем был смысл начинать все это? Он должен был увидеть больше этого мира, найти еще больше прекрасных вещей и выполнить миссию, данную ему Ай. Он должен был, ради нее и всех людей, переживших тренировочный центр СР. «Хорошо, я понимаю», — наконец сказал Багги, после чего хищно ухмыльнулся, «но с Есапом по этому поводу ты говоришь сам». С налетом веселой, издевательской злобы сообщил капитан команды пиратов. Тело Джея прошило невольная дрожь, и он в очередной раз решил, что Багги и ее святейшество давно потерянные брат и сестра. К счастью, его обычный ежедневный отсчет по Диндину прошел не так плохо, как мог бы. Сэр Есап почти не плакал, просто пару раз прослезился, прочитал Джею курс лекции о том, как не стать слишком знаменитым охотником за головами, прослезился еще пару раз со словами «мой сынок уже такой взрослый» и пообещал прислать Джею еще пару десятков килограмм отборного скорострельного оружия. Правда, вначале его голос звучал как-то сдавленно, особенно, когда он одобрял начало самостоятельной жизни своего сына. А в конце с Джеем попрощался сэр Шанкс и его первый помощник Бен Бакман. Парень и не знал, что они тоже были в комнате. И вот так Джей начал новую главу своей жизни. А точнее, вернулся к старой. Он снова решил работать охотником за головами, чтобы накопить денег и навыки на свое будущее путешествие. После долгих обсуждений с капитаном Багги, его командой и заботливым Есапом, его сынок должен быть в максимальной безопасности. Он же совсем ребенок, а мир такое опасное место, все присутствующие решили, что Джей готов выйти в Гранд Лайн, на первый остров, чтобы далеко не уплывать и ближе к дому. Все-таки, это же Гранд Лайн, очень опасное место, и с приходом парня, оно станет в разы опаснее, мрачно сказала грустная Рокси. Как обычно, ее все проигнорировали. Поэтому парень должен быть очень осторожным, тихим и максимально скрытным, а также не уплывать слишком далеко, пока не наберется опыта, желательно, пока не овладеет волей. Джей молча со всеми согласился и пообещал, что будет очень осторожен. К тому моменту Джею исполнилось 18 лет. Он прошел тренировочную базу СР, воспитание Джоки Стеверин, преследование мирового правительства, а также тренировки хилой команды пиратов и периодическую безжалостную муштру заботливого родителя, который плохо представлял себе уровень сил обычных людей и очень переживал, что с его кровиночкой снова что-то случится. Благо, кровиночка была живучей и пережила эти тренировки. И да, По меркам сильнейшего снайпера, команды пиратов Йонка и слабенькой команды клоунов, Джей еще не дотягивал до нормального уровня. По меркам кудесницы Рокси, Гранд Лайн ждали нелегкие, разрушительные времена, а учитывая, что доктор ежедневно докладывала некоему рыжеволосому капитану пиратов о состоянии дел его лучшего друга и веселой команды клоунов, Шанк сражал около 2 часов, после чего потратил еще 2 часа на убеждение своего снайпера о том, что кровиночка не пропадет. К сожалению, толстый череп родителя эту истину принимать отказывался, но его мнение никто не спрашивал. И вот так, нагруженный вещами, Джей был посажен в небольшую одномачтовую лодку и с благими пожеланиями был послан штурмовать Гранд Лайн. Позже многие люди клялись, что когда охотник за головами жнец ступил на первый остров Великой Линии, его воды сотряслись, животные начали беспокойно оглядывать окрестности, а птицы решили срочно покинуть это гиблое место. Разумеется, это были лишь глупые слухи. Первый остров Гранд Лайна, на котором высадился Джей, назывался Виски Пик. Этот остров был известен как общая база всех охотников за головами на Гранд Лайне, там не водились птицы и животные. Вместо этого, беспокойно оглядывали окрестности и сотрясались сами охотники за головами. День мистера 8, официального мэра Виски Пика и неофициального шпиона королевства Арабаста по имени Игором, или наоборот. Игором и сам иногда путался, что является официальным, а что неофициальным в этом списке. Жизнь шпиона была непростой штукой, начался с беспокойства за принцессу Виви. Это было уже печально знакомое, фоновое ощущение, к которому официально-неофициальному шпиону давно пришлось привыкнуть. Игором переживал о принцессе 24 часа в сутки 7 дней в неделю, просто иногда это переживание становилось сильнее, а иногда тише. Вот и сегодня, принцесса была послана на важную миссию по обеспечению питания Виски Пик. Игором выбрал самую безопасную и некровавую миссию из всех возможных. Он всегда это делал, благо принцесса ничего не подозревала. Официальный мэр гордился храбростью и отвагой принцессы, ее несгибаемыми принципами и готовностью пожертвовать всем ради своего народа. Она была благородным, добрым и чистым правителем, и поэтому Игором делал все возможное, чтобы ее свет не был загрязнен мерзкими и отвратительными поступками. Есть вещи, на которые чистые люди никогда не должны идти. Это сломает их. Сломает гораздо ужаснее и отвратительнее, чем любые пытки и ужасы. Поэтому задания принцессы были тяжелыми, неблагодарными и дающими мало славы в организации, но ради их выполнения не нужно было убивать и пытать невинных людей. Поймать морского бандита и сдать его голову, с этим принцесса справится, с помощью своего партнера. Игором был крайне признателен мистеру 9, удивительно хороший человек для этого мерзкого места, но убить морского дозорного, который просто ответственно выполняет свою работу, принцесса никогда не должна делать подобного выбора, пока Игором еще дышит. И именно поэтому он прорвался сквозь ряды организации и занял пост мэра этого острова. К сожалению, это окрасило его руки кровью и заставило столкнуться с кучей крайне мерзких и неблагородных людей. Охотники за головами мало отличались от пиратов, многие из них сами были пиратами, которые убивали себе подобных ради прибыли. В них не было и грана благородства, и Игораму приходилось быть мэром этих людей. Не самая приятная задача. Единственный плюс состоял в том, что мэра не грызла совесть, когда он давал им задания, посланные верхушкой. Во-первых, этим людям было плевать, кого убивать, и мэр не заставлял их идти против своей природы. Во-вторых, это делало все проще. Если Игором не будет делать свою работу, то всегда найдется другой человек. Ублюдков было полным-полно в этом мире, по крайней мере, Игором делал хоть что-то хорошее, сидя на посту мэра этого острова. Те мерзости, что он творил, были не зря. К сожалению, все эти размышления не помогали от его беспокойства. Принцесса должна была вернуться с мясом кита еще 2 дня назад. Что-то пошло не так, проклятие. На этой мысли мэр силой сжал стеклянный стакан, что он сжимал в своих руках. Согласно традиции, каждый мэр Виски Пик одновременно работал барменом. Это помогало быть в курсе событий. Поэтому сейчас Игором стоял за стойкой бара и нервно протирал скрипящие от чистоты стаканы. Если с принцессой что-то случилось, то он должен знать. Теоретически, Игором был мэром и агентом бара Кворкс номер 8, поэтому мог отдавать приказы многим охотникам за головами на острове. Почти все они состояли в секретной организации и были ниже номером, чем Игором. Но это в идеальном мире, большая часть агентов с радостью бы убила принцессу, чтобы подняться в рейтинге и поднять свою зарплату. Если малышка Виви в беде, то другие охотники только помешают. Мэр сжал тряпку и со скрипом протер очередной стакан. Был один вариант. Год назад один знаменитый охотник приплыл на Виски-Пик, никто не знал, где он пропадал целых 2 года, и с тех пор поселился здесь, периодически отплывая на охоту за целями. Охотник, который не состоял в организации, точно не стал бы убивать принцессу. Его критерий выбора заданий. Игорем мог бы даже назвать жнеца благородным человеком, если бы тот был гвардейцем, а не охотником за головами. Бесконечно жаль, что он выбрал подобную профессию, но сейчас это играло Игораму на руку. Этот человек был довольно вежлив, следовал общим правилам острова и не беспокоил людей, если те не беспокоили его, хотя был довольно странноватым, но на Грандлайне это был скорее знак качества. Все сильные люди были с придурью. Главное, чтобы эта придурь не касалась твоей жизни. Если официальный мэр Виски даст ему задание, то жнец не откажет. На этой мысли Игорем отставил стакан, вышел из-за стойки и решительно направился к маленькому домику на краю острова. Жнец жил сильно в стороне от обычных обитателей Виски-Пика, поэтому путь предстоял не близкий. Очевидно, жнец был крайне нелюдимой личностью. Ну, или совершенно не переносил коллег по работе. Учитывая личность жнеца, скорее второе, Игорем мог его понять. Если бы мэр мог выбирать, то жил бы на лодке в километре от этого мерзкого, полного убийц места. Примерно с этими мыслями мэр робко постучал в дверь знаменитого охотника. Послышался смутный шорох, и дверь медленно открылась. Игорем пораженно вытаращился на фигуру, стоящую в проеме. «Мисс Салусанди», — нерешительно спросил официальный мэр. Женщина с темными, до плеч, волосами, темными глазами и в белой ковбойской шляпе мягко улыбнулась. «Дорогой мэр, могу ли я узнать, что привело вас к моему несговорчивому другу в это раннее утро?» — мягко спросил партнер главы Барак Воркс. Очень интеллектуально протянул Игорем. Мисс Салдей окинула его темным взглядом. В его глубине мелькнула смутная искра веселья. «А вы?» — наконец выдавил мэр. Женщина мягко улыбнулась. «Я занимаюсь вербовкой, дорогой мэр», — нежно пояснила она. Снова протянул Игорем. «Жнеца хотят завербовать в Барак Воркс? Проклятие, это очень, очень плохо. Но почему сейчас? Почему не год назад, а именно сегодня?» «Мой ответ остается прежним, мисс», — внезапно донеслось из-за спины женщины. «Я не заинтересован в выполнении миссии от стороннего лица. Также я крайне не заинтересован в звании агента». На последнем слове, обычно спокойный голос жнеца дрогнул. «Мне не совсем понятны ваши усилия. Вы приходите сюда в течение 7 месяцев и задаете свой вопрос. Мой ответ не изменился», — сухо закончила фигура, утопающая во тьме маленького домика. Плечи Игорема еле заметно расслабились. «Значит, жнец отказал во вступлении». Женщина же странно нежно улыбнулась и повернулась к смутной фигуре. «Боюсь, мой партнер очень заинтересован в сотрудничестве с вами. Прошу прощения за навязчивость», — мягко сказала мисс Салдей. «К тому же, вы готовите воистину потрясающий чай, являетесь эрудированным собеседником, а ваша коллекция фотографий крайне любопытна. Поэтому, пока вы не против принимать меня как гостя, я буду вынуждена вас беспокоить», — с легкой смешинкой в голосе сказала женщина. До ушей Игорема донесся усталый вздох. Сам же мэр удивленно уставился на женщину, которая беспардонно призналась, что игнорирует свое задание и просто ходит в гости. «Это нормально, что она говорит такие вещи при другом агенте организации. А вдруг Игорем захочет доложить о ней? Если это просто дружелюбная беседа, я не возражаю против вашего присутствия. Вы интересный собеседник и приносите с собой сладкие закуски», — спокойно сообщил жнец. «А теперь прошу простить, но у мэра ко мне какое-то дело». На этих словах вышеупомянутый мэр вздрогнул и начал обливаться потом. Он не мог сообщить жнецу о своем беспокойстве. Да у него второй человек в организации регулярно пьет чай. Как Игорем может сообщить о пропаже принцессы при мисс Салдей? Эта женщина не должна знать о связи мэра Виски-Пик с мисс Свинзди. Нет, стой, ему не обязательно упоминать принцессу. Она отправилась за едой? Еды нет, и это проблема. «Я бы хотел передать вам задание», — совершенно спокойно сообщил Игорем, мысленно обливаясь потом. «У нас кончаются съестные припасы, а посланные за ними агенты так и не вернулись. Можете ли вы взять это задание вместо них?» — очень уравновешенно спросил мужчина. Жнец вопросительно наклонил голову. «Могу», — спокойно сказал он, — «но мне понадобится лодка побольше и пара людей, чтобы затащить туши на борт, задумчиво заключил охотник. Игорь моргнул. «Туши?» – нерешительно переспросил он. «Да, туши морских королей», – рассеянно пояснил жнец. «Здесь рядом пояс спокойствия, если взять пробивную ракетницу и пару». «Нет, нет, нет, нет, нет», – замахал руками Игорь. «Вам вовсе не обязательно подвергать себя подобной опасности. Это задание на старого кита». «Кита, ничего опасного. Просто оказать поддержку мистеру 9 и мисс Свинзди», – почти проорал мэр. «Пояс спокойствия. Этот сумасшедший хотел убить пару морских гигантов из пояса спокойствия. Если бы это было так просто, то вопрос с провиантом бы даже не стоял. Боже, он говорил так, будто это легкая прогулка на рыбалку. Но если он на это способен, жнец действительно монстр, верно? Неудивительно, что Барак Воркс уже год его вербуют. Проклятие, Игорь не мог позволить, чтобы организация преуспела. Необходимо заняться жнецом более тщательно, как-нибудь». Охотник, тем временем, надолго замолчал. Его голова повернулась к далекой полоске моря, будто он мучительно о чем-то размышлял. «Мисс Свинзди – это девушка с синими волосами и огромной птицей, а мистер 9 – светловолосый мужчина в короне?» – странно отвлеченно спросил жнец. «Совершенно верно», – мягко ответила мисс Салдей. «Я удивлена, что вы помните. У меня хорошая память на лица», – просто ответил охотник. Учитывая, что эти слова исходили от человека с прозвищем «Жнец», прозвучало как-то зловеще. «Тогда я не понимаю, какую поддержку способен им оказать», – спокойно заявил охотник. Переживший непростое утро Игорь непонимающе на него воззрился. «Простите», – робко спросил он. «На данный момент девушка и человек с короной стоят на борту корабля, что приближается к острову», – все так же рассеянно заявил «Жнец», глядя на линию горизонта. Игорь и мисс Салдей синхронно повернулись по направлению его взгляда. Игорь видел море. Мисс Салдей мучительно прищурилась и как-то нерешительно спросила: «Вы про тот еле различимый корабль вдали?» Игорь прищурился сильнее и смог разглядеть небольшой кораблик. Жнец утверждал, что разглядел на этой фигуре людей. Поразительное зрение, смысл прозвища охотника становился все более пугающим с каждой минутой. Игорь начал жалеть, что пришел к этой двери. «Да», — как-то отстраненно сказал жнец, — «тот корабль с головой барашка». В его голосе слышалась странная тревога, будто его что-то беспокоило, но жнец не мог понять, что именно. Несомненно, этот охотник был странным человеком, впрочем, и Гораму было все равно. Принцесса была здесь и привела с собой гостей. Если это пираты, то принцесса поднимет свой ранг в организации, и они станут ближе к своей цели. Если не пираты, то хотя бы принцесса жива и здорова. Это все, что нужно Игораму для счастья. А флаг у них. Тут жнец запнулся и странный трепет полностью ушел из его голоса. Что это вообще за каракули? Недоуменно спросил вселенную охотник. Ни Игорь, ни мисс Салдей так и не смогли ему ответить. Часть 23. Команда соломенной шляпы. Кошка-воровка нами лежала на прохладной палубе своего корабля. Что бы ни говорил капитан, корабль был ее, и думала о погоде. Ей сложно было думать о чем-либо еще, учитывая, насколько переменчивой была эта самая погода. Несколько минут назад с неба сыпался снег, теперь же на макушку обессилевшей рыжеволосой девушки накарпывал мелкий, тепловатый дождик. Вокруг нами лежали мелкие градинки, которые стремительно таяли из-за быстро нагревшегося воздуха, а движение ветра сообщало о скором похолодании. «Гранд Лайн», устало подумала навигатор, «безумен. Эй, Санджи», весело донеслось сбоку. «Хочу жрать, ХРГМР», очень интеллектуально ответил Кок. Нами медленно подняла голову и уставилась на, как обычно, бодрого капитана. Рядом с ним спал первый помощник Зара, которого они так и не смогли разбудить, а сбоку валялись два максимально подозрительных человека, подобранных командой соломенных шляп у скал-близнецов. Выглядели эти двое максимально потрепанно, из-за чего нами ощутило мгновенное и всеобъемлющее удовлетворение. «Санджи», простонал капитан, «я устал и мне нужно Мейса». Все присутствующие злобно на него посмотрели. На фоне их выжатости, его бодрость смотрелась просто отвратительно. Блондинистый Кок даже нашел в себе силы поднять ногу и пнуть бодрого парня. Капитан надулся и пнул Кока в ответ. Санджи нахмурился, медленно встал, и на заднем плане началась великая битва. Нами полностью ее проигнорировала, снова переключившись на мысли о погоде, а именно, о ее ненормально спокойном состоянии. Ветер был стабилен, с неба ничего не падало, а течение наконец успокоилось. Даже стрелка паса больше не сбивалась с курса. «ХМ, Чего это вы разлеглись средь бела дня? Внезапно донеслось сбоку. Нами ошарашенно моргнула и перевела взгляд на проснувшегося Зара, того самого, который благополучно проспал все их ужасающие мучения. Санджи, мрачно прохрипела Нами, убей эту сволочь. Блондинистый кок мгновенно отвлекся от ужасающей битвы со своим капитаном и перешел к ужасающей битве с зеленоволосым мечником. К сожалению, кок уже был сильно уставший, к тому же, следовало признать, Рана Азара был чудовищем. Нет, все на корабле, кроме Нами, иногда ей не хватало обычного, нормального человека поблизости, были чудовищами, но Рана Азара относился к совершенно иному виду. Единственный человек, который смог ранить этого монстра, был величайшим фехтовальщиком, соколиным глазом, Михауком. Все остальные не смогли оставить на нем ни царапины, даже учитывая жуткую рану на груди. Хачи и его шесть мечей просто сдуло, это было немного грустное зрелище. Впрочем, чего у их кока не отнять, так это упорство. Санджи не сдавался перед лицом превосходящего противника. Он просто пинал его, пока противник не сдастся, или не оторвет ему ногу. Вот и сейчас, кок на бреющем пролетел мимо, и Нами набралась сил встать с палубы, чтобы заметить вдалеке смутные очертания нового острова. Формой он походил на кактус. И тут два трупа на палубе резко подали признаки жизни. Синеволосая девушка и парень в короне запрыгнули на бортик корабля и ухмыльнулись. «Вот и наша остановка», — весело сказал парень в короне. «Спасибо, что подкинули», — подмигнула длинноволосая, и они прыгнули в воду. Команда Мугивар подошла к бортику и молча посмотрела вниз. Вода тихо плескалась о борты корабля. «Веселые были ребята», — философски заключил потрепанный кок. «Только умерли как-то глупо», — печально сказала Нами. «А может, они выжили?» — заинтересованно спросил Зара. Остальные члены команды Мугивар молча пожали плечами и повернулись к острову. Тот продолжал быть очень и очень странным. Хотя, учитывая погоду и двух случайных жителей, увиденных ранее, девушка была не удивлена. «Ну погнали», — решительно сказала кошка-воровка Нами, пока Луффи не доел остальные съестные припасы, дополнила она под аккомпанемент чавканья на заднем плане. Санджи только тяжело вздохнул. Через несколько минут команда пиратов подплыла к очень радостному острову. Тот встретил их овациями и горячими приветствиями. Нами окинула всех этих людей усталым взглядом, дилетанты. Кто в своем уме радуется пиратам? Любому идиоту ясно, что это подстава. Добро пожаловать, весело сказал высокий мужчина со странной закругленной прической. Меня зовут Игоропой, и я мэр этого города. А вы? Начал мужчина, начав машинально поднимать взгляд на их флаг. Нами засекла время. В этот раз выражение потерянного ужаса длилось всего 5 секунд. Крепкий орешек. Пираты? Вопросительно заключил он. Ага. Почему все это постоянно спрашивают? Обиженно просил Луффи. Нами только молча усмехнулась. Навыки рисования капитана были потрясающими. То есть они потрясали тебя до глубины души, что вызывало заминку у возможного врага и позволяло пробить его мысленную оборону. Это было первой причиной, по которой Нами разрешила повесить это. Второй причиной было то, что ни один разумный человек не поймет, что они пираты, пока Луффи громко не заорет об этом по окрестностям. Третьей же причиной было то, что никто из них не умел рисовать. И лучше ужасающе, непередаваемо кошмарный флаг, чем просто плохо нарисованный. Каракули Луффи были настолько плохи, что могли считаться формой искусства. Боже, ей действительно уже нечего терять, верно? КХМ, поперхнулся мэр, это Виски Пик, город веселой музыки и бесконечного вина. Мы славимся своим гостеприимством и будем счастливы принять вас у себя, радушно улыбнулся мужчина. Нами смерила его уважительным взглядом. Этот парень хорошо держал удар, вот только обманывать не умел совсем. Люди, радушно принимающие пиратов, долго не живут. Любой, у кого больше одной клетки мозга, увидит подставу за километр. Ух ты, круто! Радостно заорал Луффи. Ну, мы любим его не за мозги, философски подумала Нами. Санджи выпустил очередной клуб дыма и весело ухмыльнулся. Девушка могла понять его чувства. Пока эти люди кормят Луффи, не все ли равно, что они задумали? Пираты были слишком сильны. Именно об этом думал Игорь, лежа на сухой земле и истекая кровью. Хотя нет, не совсем верно. Игорь не смог оценить силу пиратов, потому что сражался только один из них. Этот Зара в одиночку положил сотню охотников за головами, что он за монстр такой. Впрочем, плевать на проигрыш. Гораздо ужаснее был тот факт, что Игораму пришлось довериться этим пиратам в вопросе защиты принцессы. та жадная девушка вымогала у них деньги, кто знает, может она возьмет принцессу в заложники. Но у Игорама не было никаких вариантов. У него не было. «Господин мэр», внезапно донеслось сверху, «мне оказать вам медицинскую помощь?» Игорам ошарашенно моргнул и уставился на лицо, замотанное серым шарфом. «Жнец», — прохрипел израненный мужчина. И тут в его разуме засиял робкий огонек надежды. «Жнец, сэр, могу ли я дать вам задание?» — спросил официальный мэр Виски Пик. «Я заплачу». Голова наклонилась, будто тщательно о чем-то размышляла. Из-за плотных очков было невозможно сказать, на что смотрит знаменитый охотник, но Игорама это не волновало. За этот год он успел узнать жнеца, это был в чем-то благородный и ответственный человек. Если он возьмет это задание, то доведет его до конца. «Каковы подробности миссии?» – спокойно спросил жнец. Игорам расслабленно улыбнулся и начал говорить. «Нами грустно смотрела на улетающую птицу, несущую на себе выдру художника. От одной этой формулировки девушке хотелось плакать, хотя еще больше ей хотелось плакать от того факта, что засекреченная принцесса Виви громко сказала имя основателя секретной организации Барак Воркс, и теперь эта самая организация, и ее главарь, Шичибукай Крокодайл, жаждут их крови. Миллиард Белли, почему тебя всегда так тяжело получить? Они же только начали свой путь, почему они спровоцировали одну из великих морских сил на самом входе в Гранд Лайн? Не волнуйтесь, внезапно донесся до утопающей в отчаянии нами бодрый голос, у меня есть план. Нами рефлекторно повернулась по направлению к голосу и увидела уже знакомого мужика по имени Игорам в женском наряде. В руках он держал две соломенные куклы, а наспех намалеванная помада была смазана из-за текущей с него крови. Робко пробивающиеся росточки надежды содрогнулись и быстро увяли. Ни одно существо в подобном наряде не сможет составить рабочий план. «Вы все больные», — печально сказала девушка и продолжила грустно смотреть на небо. «Я замаскируюсь под принцессу и поплыву в другую сторону», — решительно сказал двухметровый мужик в косметике, — «это поможет сбить их со следа». Мнение нами о мужчине по имени Игорам не изменилось. К сожалению, остальные члены ее команды небывало взбодрились. «Господи, ей срочно нужен Санджи. Он, конечно, бабник, но самый разумный из присутствующих. Вы уверены, что ваша маскировка будет эффективна?» — внезапно донеслось сбоку от мужчины в женском платье. И тут нами показалось, что она услышала глаз разума. Ее голова резко повернулась, и она увидела молодого парня. Ну, наверное, голос у него был молодым, но остальное было трудно определить. Половину лица неизвестного скрывал серый шарф, глаза закрывали плотные очки, а за спиной находился футляр с каким-то оружием. Новенький был довольно высок, носил невзрачный серый плащ, черные военные штаны и черные же ботинки. У него были длинные, кудрявые волосы, стянутые в хвост на затылке и спокойный, почти равнодушный голос. «Ты еще кто?» – недоуменно спросил Луффи. Зара молчал. «Я Джей», – просто сказал парень. «Мэр дал мне миссию по сопровождению и защите гражданского лица. Я буду сопровождать вас для защиты гражданского по имени принцессы Виви», — спокойно сообщил вышеназванный Джей. При этих словах принцесса нерешительно отступила. «Ты жнец?» — нерешительно прошептала девушка. Нами насторожилась. Прозвище звучало как-то зловеще. «Вам не о чем беспокоиться, принцесса. Господин жнец благородный человек. Если он берет деньги, то выполняет задание. С ним вам больше нечего бояться», — счастливо улыбнулся Игорам. Принцесса немного расслабилась. Нами же непроизвольно напряглась, ведь прозвучали волшебные слова. «Деньги?» — подозрительно спросила девушка. «За миссию полагается вознаграждение», — логично заключил жнец. Нами хищно сощурилась. Разумеется, все происходящее стремительно теряло всякий смысл и контроль, но девушка все еще хваталась за вещь, делающую весь этот кошмар стоящим. И если часть ее денег отойдет этому странному пацану? «Знаете, мистер Игорам», — очень ласково прожурчала нами, — «какой смысл отдавать часть средств в сторонние руки, если мы можем справиться гораздо лучше?» «Зара», — ликующе воскликнула девушка, вынимая свое самое страшное оружие, — «порви его». На улице повисла тяжелая тишина. Эта тишина была такой плотной, что напоминало по тягучести патоку. Через несколько секунд Луффи не выдержал накала тишины и отвлекся на пролетающую мимо бабочку. Нами же непонимающе моргнула и перевела взгляд на очень напряженного Зара. Тот выглядел каким-то застывшим, будто не решался двигаться. И именно в этот момент Нами заподозрила что-то нехорошее, а потом Зара аккуратно сел на колени и поклонился. «Сенсей», в голосе мечника звучало искреннее уважение, «этот ученик благодарит вас за предоставленные ему знания и просит о спарринге». Челюсть Нами медленно отвисла и надежно застряла в таком положении. «И», очень интеллектуально протянула она. Неизвестный парень медленно повернул голову к Зара и глубоко задумался, будто пытался что-то вспомнить. «А», наконец сказал он, «рад видеть, что ты все еще жив», — порадовался за зеленого монстра парень, «а тебе не рано на Гранд Лайн», — с легкой обеспокоенностью спросил охотник. Нами и принцесса Виви молча уставились на странного парня, который беспокоился о силе чудовища, разметавшего виски-пик. В этот момент нехорошее предчувствие Нами стало медленно увядать, на его месте стал нерешительно подниматься росток надежды, надежды на выживание. «Я победил всех, кого смог найти в East Blue», «Сенсей», все так же уважительно сказал Зара, «мои силы перестали расти. Я был вынужден покинуть безопасные воды, чтобы и дальше развивать мой путь меча». Нами потрясенно пялилась на эту коленопреклонную фигуру. Зара никогда так витиевато не разговаривал. Обычно он молча ухмылялся, или хищно ухмылялся, или спал. А, и иногда просил выпить. «Хаэм», среагировал жнец, «а с клоунами ты не встречался?» – непонятно выразился парень. И именно на этом моменте Нами тряхнула головой и решила разобраться в происходящем, пока происходящее не разобралось с ней. На фоне сегодняшних событий, ей уже было плевать на неожиданную встречу Зара с его сенсеем, и на его странный вопрос. «Клоуны? По-моему, она что-то слышала об этом, какие-то моряцкие слухи». За сегодня она видела, как этот самый Зара разметал остров охотников за головами, узрела принцессу целой страны, танцующую на огромной птице. Ужасающее было зрелище, выдру художника, улетевшую вдаль на стервятнике, и огромного мужика, на полном серьезе пытавшегося замаскироваться под юную, тонкокосную девушку. Странный, закутанный в шарф парень, которого их мечник назвал учителем. Это не входит даже в первую пятерку сегодняшнего безумия. Зара может этого парня хоть помидором обозвать. Нами плевать, пока этот помидор сильнее мечника и собирается плыть с ними. «Слушай, Джей, да, взяла быка за рога девушка, значит ты сильнее Зара». Парень оторвался от созерцания коленопреклонного ученика и посмотрел на Нами. «Да», — просто сказал он. Росток надежды девушки заколосился и дал обильные всходы. «Если этот парень сильнее Зара, то у них действительно есть шанс выжить. Что же, так как мы совместно выполняем данное задание, хочу сразу обсудить разделение награды», — бодро сказала девушка. «Как насчет 10% тебе и 90% нам? Все-таки нас больше, у нас есть комфортабельный корабль, подходящий для королевской особы, еда, кок и, главное, услуги навигатора», — с веселой ухмылкой сказала Нами.